Не менее Марьи Николаевны были встревожены и все остальные действующие лица этой семейной истории, и в особенности Юлия Николаевна. Она упрекала себя за ветренность, ей стыдно было встретиться с Муратовым, она стала бояться его, она вдруг перестала представлять себе в розовом свете ту таинственную жизнь, которая должна начаться для нее после брака. Ее теперь даже пугала мысль о том, что она после брака останется вдвоем с ним, с Муратовым, как она осталась с ним вдвоем вчера, и что он будет выглядеть таким же, каким он был вчера в ту минуту, когда она убежала от него, испугавшись выражения его глаз, его тяжелого дыхания, его насильно и больно сжимавших ее железных объятий. Вечером Муратов зашел к Сухаревым. Юлия Николаевна едва ответила на его пожатие руки. Она не поднимала на него глаз. Она старалась не быть с ним с глазу на глаз. Но в конце вечера генеральша, ничего не замечая, сказала Муратову. «Не здоровится мне сегодня. Все из-за тебя. Мария была тут и сцену сделала, узнав о твоем предложении. Я пойду к себе. Болтайте одни». Она вышла из комнаты, оставив молодых людей вдвоем. Муратов наклонился к Юлии Николаевне. «Вы сердитесь на меня?» — спросил он тихо. «Нет», — ответила она, глянув в сторону. «Нет, я вижу, что вы сердитесь. Я действительно виноват перед вами. Вчерашняя история не дает мне покоя. Всему виною это шампанское. Моя страсть...» Юлия Николаевна, покрасневшая и смущенная, чуть не заплакала. «Зачем? Зачем?» – прошептала она. «Вы напоминаете об этом. Я должен оправдать себя в ваших глазах. Если бы вы знали, как я люблю вас, как мне тяжело быть сдержанным с вами». Юлия Николаевна уже плакала. «Если я пережила этот вечер», – с горечью и упреком в голосе проговорила она, «то зачем же еще раз унижать меня, напоминая о нем?» Муратов только тут понял свою оплошность. «Это жестоко. Это надо было забыть. Об этом не надо было вспоминать никогда. А вы...» Юлия Николаевна не кончила фразы и в смущении поднялась с места. «Простите мою мужскую бестактность», — проговорил Муратов. Но Юлия Николаевна уже не слушала его. Она тихо вышла из комнаты. Ей теперь среди слез вспомнились слова сестры, что он не любит ее, что он не умеет любить, что любящий человек охраняет репутацию девушки, что любящий человек не заставит девушку краснеть от стыда. Слово «развратник», часто слышанное Юлией Николаевной от сестры, вертелось теперь в ее голове, и она никак не могла понять вполне его смысла, но смутно угадывала, что должно быть именно так любят развратники, как любит Муратов, что они готовы на все, только бы увлечь, покорить избранную ими женщину. Хотя бы это губило ее репутацию, хотя бы это доставляло ей неприятность, хотя бы это заставляло ее краснеть от стыда. Тяжелее всего для Юлии Николаевны было то, что ей не с кем было посоветоваться, некому было передать свои тревоги и сомнения, и нужно было идти ощупью, наугад к тем или другим выводам и заключениям, сомневаясь в их правде.